Глава 51. «Маша!» Арден догнал меня в коридоре, мягко развернул к себе, придержав за плечи. «Ты куда? Что случилось?» «Ничего», — ответила, не желая встречаться с ним взглядами. «Почему ты ушла? Идем. Обещаю, я буду очень осторожен, сделаю все, чтобы ты не почувствовала боли». Я все-таки посмотрела ему в глаза. «Нет, давай оставим все как есть. Ты больше не приказываешь, и мне этот знак совсем не мешает. Зачем его убирать? Зачем так рисковать ради глупости?» Он, казалось, не сразу поверил своим ушам. Смотрел на меня с таким откровенным удивлением, которого я ни разу у него не видела. Но чем дольше молчал, тем сильнее мрачнел. «Это не глупость, Сансара», — проговорил хмуро. «Если проклятие победит, ты пострадаешь вместе со мной. Я больше не могу ставить под удар твою жизнь». «Но предлагаешь мне так поступить с тобой?» — выдала, не сдержав эмоций. «Позволить тебе сделать то, что вполне вероятно тебя прикончит?» Голос дрогнул, но я не отвела взгляда. «Ты хочешь сказать, что боишься за меня?» — недоверчиво произнес Арден. «И поэтому отказываешься убирать клеймо?» «Да», — призналась честно. «Почему?» «Что за глупые вопросы?» — нервно фыркнула я. «Арден, давай просто будем жить, как жили. Постараемся найти способ снять проклятие. Избавимся от него, уже потом ты уберешь знак». «Маша, нет этого способа», — проговорил он, медленно мотнув головой. «Нет». Это в один голос твердили мне все проклятийники. Это написано в книгах. Маринет могла бы его снять, но она не согласится ни за какие ценности. Поверь, чего я только ей не предлагал. Для нее моя смерть — дело принципа. Все, что у меня есть, это немного времени и ты». «Да что ты такое говоришь? Не смей!» «Я уверена, проклятие можно снять. Если не сумеем сделать это сами, то заставлю Маринет. Притащу ее в этот мир, и она снимет твое проклятие, обещаю, Арден». Я поймала его за руку и крепко сжала пальцы. «Не смей сдаваться!» «Я не сдаюсь. Буду до последнего вздоха искать возможность выжить. Буду верить в лучшее. Но знак принадлежности все равно уберу. Ты из-за меня пострадать не должна». «Но...» «Никаких «но», — отрезал строго. «Сейчас мы вернемся в лабораторию, и я сделаю то, что должен. Поверь, у меня много накопителей. Свою магию я использую лишь немного. Не буду врать, риск есть, и он довольно велик, но это того стоит». Я молчала, не спеша соглашаться. Тогда Арден улыбнулся и сказал: «Не думал, что придется тебя уговаривать». «Я боюсь за тебя». «Да, мы почти друг друга не знаем, и большую часть нашего знакомства ругались, только-только начали находить общий язык, и нам бывает сложно друг друга понять. Но, несмотря на все это, ты стал мне дорог». Может, мне почудилось, но его глаза словно стали ярче. Он улыбнулся мягкой, будто бы робкой улыбкой, и, едва касаясь, провел рукой по моей щеке. «Теперь я просто обязан снять с тебя знак и остаться живым и невредимым». «Почему?» «Чтобы официально и по всем правилам начать за тобой ухаживать. Вы позволите мне это, леди Эншантар?» «Мне не послышалось? Он серьезно? Но, судя по взгляду, шутить Ардена не думал. «Вот возьму и соглашусь», — сказала я, заткнув собственные сомнения. «Буду очень этому рад», — ответил дракон, и все-таки повел меня обратно в лабораторию. «Но сначала мы все-таки покончим со знаком принадлежности». Сама процедура избавления меня от порядком надоевшего клейма оказалась не такой уж сложной. Как сказал Арден, если бы он мог спокойно пользоваться собственной магией, она не заняла бы и минуты. А так ему приходилось действовать, используя силу из накопителей. Причем тянуть ее он мог понемногу, тоненьким потоком, чтобы нечаянным всплеском не потревожить проклятие. Пока он проводил свои манипуляции, я лежала неподвижно, даже дышать старалась как можно тише и спокойнее. Арден смотрел перед собой странным взглядом, будто видел нечто недоступное моему зрению, водил пальцами по воздуху, словно что-то распутывая, и отвлекался только для того, чтобы сменить один опустевший накопитель на другой. Это длилось долго, из-за твердости стола и невозможности сменить позу у меня затекли спина, шея и руки. Арден же выглядел дико напряженным и очень уставшим, и все равно продолжал распутывать невидимые нити, воздействуя на них энергией из артефактов. Не знаю, что там происходило на самом деле, но я ощущала только легкое покалывание и неприятный жар, какой бывает, если близко к коже поднести раскаленный металлический прут. Но боли не было, как дракон и обещал. «Всё». Выдохнул он и, отбросив в сторону очередной опустевший кристалл, сел прямо на пол. А потом и вовсе лег, прикрыв глаза. Он выглядел вымотанным и бессиленным, но на его губах сияла довольная улыбка человека, у которого все получилось идеально. «Ты как?» — спросила я. Сама медленно села на столе, повела задеревеневшими плечами и поспешила спуститься к Ардену. «Жив, хоть и устал зверски», — признался он, посмотрев на меня. «Но оно того стоило. Клеймо на лице тебе совсем не подходило, без него ты настоящая красавица». «Спасибо тебе». Я коснулась собственной щеки и хотела уже отправиться на поиски зеркала, но решила, что позже посмотрю. Сейчас на первом месте для меня было совсем другое. Лежащий на полу мужчина. Все что угодно для прекрасной леди. Он сиял, хоть и выглядел изрядно потрёпанным. Кажется, счастливое избавление меня от знака принадлежности его на самом деле несказанно радовало. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила с интересом, рассматривая вот такого дракона. Сейчас он казался мне до невозможности нормальным. Простым и понятным. Я даже не представляла, что этот лорд может вот так просто лежать прямо на полу в собственной лаборатории. «Подай стакан с зеленоватой жидкостью», — попросил он, кое-как садясь. Потом оперся спиной на широкую ножку стола и выдохнул с таким облегчением, будто эти простые манипуляции забрали у него остатки сил. Я выполнила его просьбу в считанные мгновения, даже помогла ему выпить, после чего Арден ненадолго притих. Мне даже показалось, что он уснул. Но когда я попыталась подняться, чтобы позвать лакея или Вирджина, меня неожиданно крепко удержали за руку. «Посиди со мной», — попросил он. «Тебе нужна помощь целителя». Отозвалась я, но попыток вырваться предпринимать не стала. Снова опустилась на колени рядом с мужчиной и, не удержавшись, коснулась его лица. «Нет, все хорошо. Силы скоро восстановятся, энергетик уже почти подействовал». А хитро улыбнувшись, добавил. «К тому же целитель у меня уже есть, ты». «Но я ничего не умею», — возразила растерянно. «Почему же? Умеешь и еще как? Ты меня дважды почти с грани вытаскивала». «А сейчас мне просто нужна энергия. Буду очень благодарен, если поделишься». «Да я с радостью!» Тут же прикрыла веки и сосредоточилась на своем источнике, который теперь стал ощущаться особенно ярко. Попыталась провести энергию через прикосновение ладони, как учил Вирджин, и у меня даже получилось. Вот только текла сила тоненькой нитью, а большая ее часть рассеивалась, так и не попав к Ардену. Видимо, что-то я все таки делала не так. Скорее всего, мне просто не хватало опыта или концентрации. Ох, теперь уж точно придется учиться. Не так все просто с этой магией. «Прости», — вздохнула я. «Не могу, не получается». Он смотрел на меня с надеждой и предвкушением. А стоило ему опустить взгляд на мои губы, и я сразу поняла, чего именно он ждет. «Есть еще один способ», — проговорила отчаянно, стараясь не покраснеть. «Но это почти поцелуй». «Если ты думаешь, что я откажусь, то сильно ошибаешься?» — улыбнулся Арден. «Хочешь, могу даже притвориться, что сплю?» «Не надо», — бросила я, чувствуя себя полной дурой. «Просто посиди неподвижно, пока я буду передавать тебе силу, хорошо?» Дракон кивнул, стараясь скрыть улыбку, которая то и дело пыталась появиться на его лице. Несмотря на общее отвратительное состояние, он явно наслаждался происходящим. «А моим смущением особенно». Пришлось напомнить себе, что я далеко не невинная фиалка, которая всю жизнь провела в пансионе для девочек. Нет, у меня были отношения, пусть непродолжительные, но были же. И я никогда не считала поцелуй чем-то невозможным или запредельно интимным. На первом курсе мы с девочками вообще одно время забавлялись, разводя симпатичных парней на поцелуи. Глупо, не спорю, но кто из нас в юности не делал глупости? Вот только тогда все было в 1000 раз проще. А сейчас я сидела перед Арденом, пытаясь собрать мысли в кучу и хоть как-то унять бешено колотящееся в груди сердце. Интересно, почему так сложно решиться? Хотя, скорее всего, дело в том, что раньше все парни были для меня просто симпатичными ребятами. А вот Арден будоражил, интриговал и вызывал неподдельный интерес. И нравился мне до одури, чего уж тут скрывать. «Маш», — позвал он, заметив мои метания, — «молчи». — попросила я. А потом все-таки приблизилась к нему вплотную, одновременно с этим мысленно потянулась к своему источнику и, наконец, коснулась губами его губ.